На нее я люблю отвечать выражением лица «Я все еще пленница», и ее улыбка медленно сходит с лица. Я не буду отвечать на этот вопрос, самая мерзкая улыбка, когда ее губы стягиваются так, что напоминают анус Джек Рассела. Она щурит глаза и где-то секунду ждет, чтобы начать снова, словно я ее ни о чем не спрашивала. Каждый день одно и то же. Доктор Сэм любит начинать каждый сеанс с одного и того же вопроса. «Как по-вашему, почему вы здесь, Мелани?» «Я здесь, потому что являюсь пленницей. Я здесь, потому что мой отец запер меня от мира». Неправильный ответ. Я ее ненавижу, но по воскресеньям, когда она ко мне не приходит, тишина почти убивает. Вот бы охранники поговорили со мной и рассказали о том, что происходит. Сплошной день сурка. Одни и те же визиты доктора Сэм. Одна и та же безвкусная еда. Одна и та же, твою мать, тишина. Что они со мной сделают? Как долго они меня здесь продержат? Помогите. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Исчезновение Мелани вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников и в прессе. Некоторые считают, что Мелани удерживается отцом против ее воли, но есть и те, кто рассматривают видеозаписи Мелани как тщательно продуманную мистификацию или действие психически больной женщины. Нелл. Что я могу сказать людям, которые считают, что это надувательство? Я могу спросить, а в чем его смысл? Зачем кто-то пойдет на такое? Мел в деньгах не нуждается. Она никогда не гналась за вниманием и уж точно не делает это ради славы. Лэнг Косметикс и Бэби Лэнг добились успеха на рынке. У нее есть двое сыновей, которых она любит больше жизни. Но какие у Мелани могут быть мотивы прятаться и притворяться, будто она в плену? Чтобы лишить себя возможности все эти месяцы видеться с детьми? У нее нет мотивов. Не существует причин, по которым Мел пошла бы на это. Но давайте обратим внимание на другую сторону происходящего и подумаем на минутку о сэре Питере. Есть ли у него возможность сделать это? Несомненно. Он один из самых богатых и влиятельных бизнесменов в стране. Он может делать все, что ему заблагорассудится. Я не считаю странным, что полиция не почесалась толком расследовать исчезновение Мелани, даже когда на свет появилось видео, где она утверждает, что ее держит в плену собственный отец. У сэра Питера есть возможности, и он очень похож на человека, который именно так бы и поступил. Он не впервые запирает Мелани от мира. Он сам лично отправил ее в Бэмонт-Корт. Это факт. Что касается мотивов, для него это бизнес. Всем известно, что Лэнг Хотелс теряют кучу денег. Просто посмотрите на бухгалтерские отчеты. Если б не бизнес Мелани, Лэнг Хотелс давно бы ушли с рынка. Мелани контролировала 51% акций Лэнг Косметикс. Она принимала решение. Сэру Питеру это совсем не нравилось. «Мне надо внимательно следить за словами, потому что я подписала с Лэнг Косметикс соглашение о неразглашении. Но мой приоритет — спасти Мел, и я не знаю, имеет ли это сейчас хоть какое-то значение». Где-то год назад Мелани наняла консалтинговую компанию провести аудит Лэнг Косметикс, что-то типа проверки. Дела шли хорошо, но Мелани, будучи очень смекалистой, всегда хотела иметь какой-то взгляд снаружи на происходящее. Она всегда должна была быть в самой лучшей форме, и ей надо знать, что креативные отделы не просто кивают головой, потому что она босс. Мне кажется, мы обе ожидали, что консультанты посоветуют нам обновить отдел дизайна. Но они провели тщательную проверку, осмотрели все и обнаружили, что Лэнг Хотелс брали с Лэнг Косметикс арендную плату за офисы, гораздо выше рынка, в 4 раза выше. По факту Lang Hotels просто воровали деньги у Lang Cosmetics. Когда Мел стала углубляться в ситуацию, обнаружились и другие вещи. Мне кажется, когда Мелани увидела, как глубоко сэр Питер запустил когти в ее бизнес, она испугалась. Она хотела провести коренные перемены и начала ходить на секретные встречи, про которые даже мне не рассказывала. Если б сэр Питер услышал об этих встречах, а я полагаю, он услышал, это бы подкинуло ему повод для беспокойства в отношении будущей роли Lang Hotels в Lang Cosmetics. Также не секрет, что он и остальные члены совета директоров ненавидели то негативное внимание, которое оказывала пресса Мел, словно это была ее вина. Так что, удерживая Мелани в плену, он не только получает контроль над ее бизнесом, но и получает гарантию того, что продажи не снизятся в связи с негативными историями о Мел, поскольку нет Мел, нет и негативных историй. Мел исчезла с лица земли. Очевидно, он не мог предугадать кампанию «Спасите Мелани». Понятия не имею, что творится сейчас в голове у сэра Питера. Но держу пари, он не рад. Поэтому Мел сейчас и взаперти. Чтобы она не отняла у него бизнес. У него в руках сейчас полный контроль и над Lang Cosmetics, и над Мелани. Финн. Я знаю, что думает Нелл. Она думает, будто сэр Питер запер Мел из-за бизнеса. Как по мне, так это немного притянуто за уши и играет на руку всем любителям теории заговора в Твиттере. Лично я не испытываю никаких иллюзий насчет того, что сэр Питер удерживает Мелани где-то в этой стране. Но не думаю, что это из-за денег или бизнеса. Мне кажется, он удерживает ее, потому что в своем перевернутом с ног на голову мире считает, что помогает ей. Он всегда перегибал палку с опекой. Конечно, этот случай уже совсем на другом уровне. Но я все еще считаю, что дело в этом. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 3 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника — Л.В. Пациент в отчаянии. Доложено СС. Дневник. Страницы 9-10.